Она вздрогнула, когда за мной захлопнулась дверь. Ждала. Тонкая, сладкая, подрагивающая в предвкушении. В такие моменты не хочу долго ждать. Не могу терпеть. Вот и сейчас преодолеваю в 3 шага разделяющее нас расстояние. Крепко перехватываю ее за талию и дергаю на себя. Короткий вздох, от которого у меня учащается дыхание и твердеет член. Я склонился к ее шее, так доверчиво открытой для поцелуев, и провел ладонями вверх к напряженным твердым сосочкам. Ее грудь совершенна, идеально для моих рук, а торчащие соски сводят с ума. Не знаю, что она хочет получить сегодня. По правилам игры мы не можем разговаривать. Как если бы на ее глазах оставалась повязка, а у меня появился во рту кляп. Такие условия игры, которую придумал я, чтобы получить ее. Хочется быть грубым, поставить засос на коже, сжать грудь, чтобы услышать болезненный стон. И я не сдерживаюсь, сдавливаю чуть сильнее, чтобы тут же вздрогнуть от всхлипа. Я перевожу дыхание, чувствуя, как она выгибается, теснее прижимаясь с задницей к напряженному члену. Удивительно, как быстро она реагирует на мои ласки, как заводится и доверчиво принимает любые мои желания. Это сносит крышу. Я всегда сдерживаюсь с ней. Не потому, что не хочу ее или не доверяю. Просто боюсь. Боюсь, что нарушу правила собственной же игры и лишусь ее навсегда. Я не наивный влюбленный юноша, чтобы верить, что она спокойно примет маленький обман с моей стороны. Так что пока есть возможность, я буду сдерживаться и играть до конца. И ждать, когда она сама захочет изменить правила. Сейчас я оголил ее грудь, стягивая блузку и бюстик до пояса. Сунул пальцы ей в рот, чтобы она их облизала. Я снова от хлесткого возбуждения провел губами по шее. Чертово нетерпение. Я уже готов задрать юбку и... Вместо этого двигаю пальцами, чтобы она сосала, обводила язычком. Охренеть. Хочу почувствовать ее рот на своем члене. От напряжения в глазах темнеет и в ушах стучит пульс. Я провожу облизанными пальцами по ее соскам, болезненно торчащим, и резко кладу голой грудью на остекленную поверхность стола. Ее вскрик, как ток по венам. Бешеное желание прошивает позвоночник и отдается в член. Не хотел спускать джинсы, но в таком состоянии я уже не расстегну ширинку. Держу мою пленницу за шею, прижимая к столешнице. Знаю, что влажным соскам холодно и до дрожи неприятно скользить по стеклу. Но весь кайф в этом. Чувствовать боль и наслаждение одновременно. Чтобы противоположные ощущения накладывались друг на друга и срывали любые ограничения, толкали на новые эксперименты. Одной рукой расправляюсь с ремнем и только тогда расстегиваю пуговицу и спускаю молнию. На трусах пятно от смазки. Уверен, что ее трусики тоже мокрые и горячие. Не сдержался и шумно выдохнул. Она тут же поддалась попкой ко мне и вжалась в пах. Я инстинктивно поддал бедрами навстречу. Черт! Продолжая удерживать ее прижатой к столу, задрал юбку, оголив попку, и стянул с себя трусы. Сейчас я могу сделать с ней что угодно. Она не посмеет сопротивляться, не откажет, не остановит и кончит. Вот потому что каждая наша встреча кончается ее оргазмом, она позволяет мне все. Я погружаю пальцы в нее и закрываю глаза от накатывающего возбуждения. Мокрая, горячая и моя. Двигаю внутри пальцами, намеренно задевая подушечкой большого клитор. И она пытается побороть мою хватку, придвинуться ближе, прижаться к члену, к черту прелюдию. Хочу оттрахать ее и почувствовать, как она сжимает внутри член. Даю ей немного приподняться, чтобы ее сосками вновь увлажнить соски. Сжимаю их пальцами и охреневаю от стонов. Она не крикунья, но когда чувства зашкаливают, то не может сдержать стоны и всхлипы. А иногда она просит. Все. Терпение разлетается в ошметке. Я снова прижимаю ее к столу, другой рукой направляю член в пульсирующую щелку и с силой впечатываюсь по самые яйца. Да, да, твою мать, я хочу брать тебя постоянно. В офисе, в машине, дома, в постели, на столе, у холодильника, на стиральной машинке. Хочу долбить тебя, как сейчас, и смотреть в твои глаза, а не на эту слепую черную повязку. Хочу, чтобы так же хваталась за мою руку, которой я вцепился в бедро и рвано дышала от ощущений. Я трахаю тебя и хочу, чтобы ты знала, кому сейчас принадлежишь, кому принадлежала всегда. Хочу, чтобы помнила. Она выгибается в спине, и я чувствую неимоверное сжатие внутри. Сегодня не буду тебя мучить, потому что хочу кончить одновременно. Еще 3 длинных мощных толчка, и она с хриплым скриком опадает на стол, а я локтем упираюсь на столешницу и охреневаю от пульсирующего лона, выплескивающего семя из себя. Хочется еще двигаться, но в офисе не осталось запасных штанов. «Боже, это так классно!» — шепчет она, и мне хочется развернуть ее, снять повязку и прижаться к губам, поцеловать. «Женя, я люблю тебя!» «Вот только я не Женя».